Глава 10. Эмилия. Ты взрослый, с мертвым, колючим взглядом. Жестоко унизил жестом своим. Пружина в груди. До сих пор крепко сжата. И руки твои меня обожгли. Любовь безответна, не требует света. Я в сердце ее буду хранить. Ты можешь не видеть искр лилового цвета, но я буду верить, петь и любить. Эмилия Литвинова. Июнь. Отложив блокнот на тумбочку, активно растираю опухшее за ночь от слез лицо и сгребаю себя с постели. Понуро бреду в прихожую и поднимаю с пола корсет. В телефоне несколько сообщений от парней. Они добрались до квартиры, которую снимают в Зеленограде, на такси. Конечно, я и не думала, что Аскеров довезет их до места, но до метро подкинуть можно было. Сняв пижаму и стринги, забираюсь в ванну и включаю душ. Вода холодная, даже ледяная, но здорово остужает голову. Весело вскрикиваю, когда становится совсем невыносимо. Смеюсь сама с собой. Может, я и легкомысленная, но предпочитаю не задумываться надолго о проблемах. Какой в этом смысл? У меня впереди целая жизнь, насыщенная, яркая, творческая. А Ринат Булатович? Пусть будет как-то отдельно от меня. Несмотря на то, что вчера от тяжелого мужского дыхания, бьющего по щеке и губам, я испытала самые противоречивые и яркие эмоции за все свои 18 лет, хочу больше не думать об этом жестоком, опасном мужчине. Слишком опасном для таких неопытных девушек, как я. Предложить мне такое. Отсосать ему. Стыд. А еще я впервые почувствовала... Сексуальное желание, которое до этого встречала только в любовном дарк-романе. В колледже много кто такие читал, и я попробовала. Вся эта жестокость не моё, но я, кажется, поняла, что испытывала главная героиня. Это странно. Будто нутро разворотили и начали нещадно скрести его горячими, жадными пальцами. Жарко, нетерпеливо, капельку больно и щекотно одновременно. Что-то с чем-то. Хочу это повторить, только не со Скеровым. После ванной комнаты, затянув потуже пояс халата, иду на кухню и ставлю чайник на плиту. В холодильнике пусто. Вспоминаю, что последние деньги я потратила на концертный костюм. Жить целую неделю планировала на то, что мы заработаем в Родео. Получилось, как получилось. И что же делать? С отцом у нас уговор. Никаких внезапных звонков, поэтому оставляю сообщение в мессенджере и спокойно пью чай. Телефон вибрирует спустя час. «Привет, пап». «Здравствуй, дочь. Жалуйся». «Не буду я жаловаться». «Смеюсь. Наш человек». Он замолкает, а я, кажется, краснею от радости. «Наш человек. Это ведь похвала?» «Ну так что молчим?» «Я... В общем, деньги закончились». «Так бы сразу и сказала». «Перестали платить за твои частушки. Просто получилось так. Оправдываюсь». Через несколько дней еще концерт, там уже заплатят. Ладно уж, возьми в столе банковскую карту и сходи, сними сколько надо. Пин-код знаешь. Спасибо, пап. Улыбаюсь. Сейчас чай допью, посуду помою и пойду. Дома-то как? Кран больше не ломала? Нет. Смеюсь. Только вот посудомоечная машина снова полетела. Я пыталась почистить фильтр, но она все равно не работает. Без этого можно прожить. Конечно, пап. Тут же пугаюсь, что увижу здесь Аскерова вновь. После вчерашнего вечера как-то не хотелось бы. Ты только никого не проси ни о чем, пап. Я руками посуду буду мыть, не переживай. Ладно, давай уже. Не натренькивай, некогда. Пока. Закончив с домашними делами, надеваю легкий длинный сарафан без рукавов и убираю волосы в шишку. Слишком жарко, чтобы оставлять их распущенными. Закидываю в рюкзак банковскую карту отца, и прежде чем убрать телефон, долго смотрю на экран. Все потому, что там пропущенный. Номер незнакомый. Еще раз захожу в кабинет отца, достаю блокнот и сверяю цифры с теми, что удалила вечером. Это не Ренат. Несмотря на тихое разочарование, усмехаюсь. Ну, конечно. Шепчу. Зачем ему звонить тебе, дурочка? Он посмеялся над тобой. Решаю все же перезвонить, просто потому что становится любопытно. «Кто это может быть?» «Привет, подруга!» Слышится смутно знакомый женский голос. «Узнала?» «Нет». Отвечаю не очень дружелюбно. «Что за бред? Нет у меня подруг». Это Искра. Вчера познакомились. А, ясно. Моё дальнейшее молчание слишком красноречиво, поэтому она продолжает. Ты вчера смылась так неожиданно. Пришлось твой номер спросить у тех парней. Они из Польши? Да. Отвечаю на автомате. Класс. А зачем тебе понадобился мой номер? Недоумеваю. Выглядываю в окно. На улице адское пекло. Асфальт блестит, вот-вот расплавится. Просто я извиниться перед тобой хотела. За что? За то, что предложила соревноваться. По-идиотски получилось. Надо было нам по очереди выступать и гонорар поделить. А то вообще без всего остались. Я теперь на мели. И бабка моя пенсию не скоро получит. Какая ещё бабка? С которой живу, конечно. Понятно. Вздыхаю. Повисает неловкая пауза. Вчерашнее не очень позитивное знакомство и 2 часа совместного времяпрепровождения в отделении полиции — это всё, что мы можем обсудить. Только вот зачем? А давай встретимся? Спрашивает Искорка, будто бы набравшись смелости. Зачем? Снова удивляюсь. Просто поболтать. Ты ведь сама песни пишешь, Эмилия? Ну да, я тоже. Можем обменяться опытом, да и вообще просто поболтать. Я хмурюсь и придумываю повод, чтобы отказать. Дружить с девчонками у меня не очень получается, сколько бы я ни пробовала. Некоторые намеренно начинают принижать, а кто-то прекращает общение, когда встречает парня. Видимо, чтобы не сбежал ко мне. Разговор с Сёмой многие пазлы в моей голове расставил по местам. Теперь картинка кажется логичной. Ладно, ты не подумай. Я в подружки тебе не набиваюсь. Искра вроде как обижается. И я неожиданно чувствую себя виноватой. Я сейчас в банк иду. Можем там встретиться и потом где-нибудь посидеть. Выпаливаю быстро. Бью себя по лбу. Зачем я это сказала? Глупо. Будто теперь я и в подружки набиваюсь. Вообще 21 век. Век общения короткими сообщениями. Так легче. Меньше себя чувствуешь дурой. Их можно всегда удалить. Главное сделать это у всех. А что за банк? Искра заинтересовывается. «Банк «Капитал», недалеко от метро «Университет». В общем, буду там через 30 минут. А я, кстати, живу всего в 3 остановках, я приеду». «Хорошо». Пожимаю плечами. «В конце концов, просто поболтать это ни к чему меня не обязывает».